Но как определить, кто из возможных претендентов на руководящие посты, кто из них пригоден для работы по обновлению Союза, превращению его в творческий организм? Есть критерии. Избрать в руководство лишь тех, кто не хочет, кто не рвется, не лезет в литначальники. Грубо говоря, не закидывает даже прилюдно, как это бывает, ногу, чтобы сесть всем нам на шею. Но если снова, как на предыдущем съезде, выйдя из этого великолепного зала, к нам делегатам такого уважительного, если мы, выйдя и получив списки для голосования, снова обнаружим, что все двери в зал захлопнулись по мановению чьей-то руки, и мы, помните, столпившись в вестибюле, где ни столов, ни стульев, выглядели со своими бумагами, как люди, которых какие-то шутники вытолкнули из бани с намыленной спиной и мочалкой в руках. Я видел, как уважаемые люди изучали список для голосования на спинах друг у друга, будто натирали спины теми самыми мочалками. Но большинство, рассердившись на кого-то, а еще больше на самих себя, с которыми можно так поступать, брезгливо бросали бумаги в щель урны, не заглядывая в списки. Что и требовалось организаторам всего бюрократического спектакля под названием «Выборы членов правления». А ведь более нормальная была бы реакция, когда бы член СП сунул этот список себе в карман и удалился бы, унес на память. Уверен, что главный момент, когда мы поймем, действительно ли что-то меняется, переменилось, наступит, когда нам предложат процедуру голосования. Если снова количество кандидатов в члены правления будет обязательно соответствовать количеству избираемых, значит, круговая оборона стулодержателей побеждает по-прежнему. Во всяком случае, на участке нашей писательской жизни и деятельности. А значит, первое. Никто в Союзе писателей всерьез не собирается учиться жить при демократических порядках. Не созрели мы, властители дум, еще для этого. Второе. Товарищи власть в Союзе нашим придержащие, привыкнув к положению для них столь удобному и благоприятному, ничего не собираются менять и сами меняться. И третье. Если так случится, значит, наше шумное большинство они считают толпой, чернью писательской, и, может быть, правильно считают, если мы и на этот раз позволим с нами такое проделать. И уж совсем от души, товарищи. Не в том главное, изберут ли в секретари нашего, не нашего. Не в этом дело. А мне кажется, самое главное, как будут проходить выборы 2 часа спустя. В этом главное. Как пойдут эти выборы? По-старому или по-новому? Так и дела пойдут в Союзе нашем. По-старому или по-новому? Зависимость прямая и неизбежная. 1986 год. Оглянись окрест. Анкета известий. Коренные перемены, которые происходят в нашем обществе, названы революционными. В чем вы видите преемственность дела октября и преобразований, которые происходят в нашей стране? Революционное преобразование общества при социализме. Вот где нашим общественникам, философам, наконец, можно было бы заявить свою мыслительную теоретическую перестройку, чтобы не быть всего лишь стражами при идеях. Шаг вправо от цитаты, шаг влево от учебника, стреляю. Наступила пора вспомнить о соответствии или несоответствии производственных отношений производительным силам. Преемственность с октябрем я вижу в возвращении средств производства, что сейчас постепенно и совершается людям труда, поиск, возвращение в производство утерянного на путях бюрократического администрирование человеческого фактора. Без него иногда еще получается количество. Качество же никогда. Уже просматривая путь избавления от засилия бюрократии, работники, нужные обществу, группируются вокруг производства в меру их полезности. А бесполезное – осыплется. Конечно, бюрократ умеет доказать и утвердить свою полезность не одними лишь бумагами, которые безудержно плодит. Почувствовав угрозу своему существованию, он, как и все в природе, начинает еще безудержнее плодиться, множиться, под видом перестройки структур, организации и тому подобного, что сейчас тоже наблюдается. Так что победа над бюрократом сама собой не гарантирована. Триумфального шествия революционной перестройки мы еще не наблюдаем, и особенно на местах, в областях и в республиках. Любое свертывание гласности, сегодня ли, завтра ли, было бы сигналом бюрократической реставрации. Только настойчивая, неотступная гласность способна превратить идею обновления всей нашей жизни в материальную силу. Этого-то и не хотят допустить те, чьи интересы перестройка затрагивает всерьез. Мы пишем, говорим о людях, заваливших работу нужную, важную, но сколько у нас ее ненужной.